Личная записка министру. Александр Александрович Бессмертных родился далеко от Москвы, в Бийске, Алтайского края, 10 ноября 1933 года. Отец погиб на фронте, мать одна воспитывала четверых детей. Он приехал в столицу и сумел поступить в элитарный Московский институт международных отношений. После института в 1957 году его взяли на работу в отдел печати МИД, а уже через 3 года отправили работать в секретариат Организации Объединенных Наций. Прекрасная школа для молодого дипломата. Он пробыл в Нью-Йорке довольно долго, год в отделе переводов секретариата и еще 4,5 помощником заместителя генерального секретаря ООН. В Москве его взяли в секретариат министра. Громыко приметил молодого дипломата, который умело написал речь для Хрущева, а потом составил несколько аналитических материалов для министра и сделал его своим помощником. Потом разрешил ему вернуться в Соединенные Штаты, на сей раз в посольство в Вашингтоне, но уже не выпускал из поля зрения. Александр Бессмертных проработал в посольстве в США 13 лет подряд. Это позволялось немногим. В отношении основной массы дипломатов действовал жесткий принцип ротации. Заграничная командировка чередуется с работой в центральном аппарате, чтобы не слишком привыкали к зарубежной жизни. Но Бессмертных ценили. К концу срока он стал советником-посланником, вторым человеком в посольстве. В 1983 году Громыко вернул его в Москву и доверил ему главный отдел, американский, сделал членом коллегии МИД. Бессмертных стал одним из самых близких к министру людей. Кроме отношений с Соединенными Штатами, он занимался еще и проблемами разоружения. Шеварнадзе, став министром, оценил Бессмертных и в 1987 году сделал его своим заместителем, а через год первым заместителем. Он занимался переговорами с американцами по ключевым проблемам, в том числе в сфере ядерных вооружений. Бессмертных мечтал быть послом в Соединенных Штатах. Шеварнадзе не хотел отпускать его из Москвы, но он понимал, что талантливый дипломат нуждается в поощрении. Тогда Горбачев отозвал домой Юрия Дубинина, который приехал в Вашингтон в 1985 году. Дубинин не был американистом, не говорил по-английски, но он учился и, в конце концов, понравился американцам. Когда Дубинин уезжал и пришел на прощальную беседу в Белый дом, президент Буш в знак уважения вышел с ним прогуляться вокруг Белого дома. На глазах Дубинина были слезы. Горбачев сменил посла за неделю до своей поездки в Соединенные Штаты в мае 1990 года. Но и Бессмертных не удалось насладиться любимой работой в Вашингтоне. В конце декабря Шеварнадзе подал в отставку. Александр Александрович крайне сожалел об этом и даже написал ему личную записку с просьбой отказаться от отставки. Он еще не подозревал, что именно его ждет кресло министра. Шеварнадзе предложил Горбачеву себе на смену 3 кандидатуры. Юлия Квицинского, своего заместителя, Юлия Воронцова, представителя в ООН, и Александра Бессмертных, посла в США. Горбачев тоже рассматривал 3 кандидатов на пост министра, но несколько других. Это Александр Яковлев, Евгений Примаков и Александр Бессмертных. Яковлев был бы предпочтителен для Горбачева, но его бы наверняка не утвердил Верховный Совет, испытывавший ненависть к архитектору перестройки. Время Примакова еще не пришло. Как раз в тот момент он вел переговоры с Саддамом Хусейном, и его назначение было бы настороженно встречено Западом. Бессмертных казался естественным кандидатом на пост министра. Посол в Соединенных Штатах, следовательно, американцы его хорошо знают, человек из команды Шеварнадзе, политически нейтрален, умен и образован. В Министерстве иностранных дел его назначение вызвало облегчение. Свой, прекрасный профессионал, лучший выбор. Самому Бессмертных назначение польстило, хотя он предпочел бы остаться послом в приятной компании молодой жены Марины и только что родившегося сына Арсения, которому было всего 2 недели. им всем не хотелось покидать Вашингтон. Встречавший его в Шереметьеве заместитель министра иностранных дел Алексей Александрович Обухов вспоминал, что в тот январский день в Москве была какая-то особенно плохая погода. Одна из британских газет отметила: «Едва ли можно представить себе более неблагоприятные обстоятельства, чем те, при которых Александр Бессмертных стал министром иностранных дел». 15 января 1991 года Бессмертных вошел в кабинет Горбачева. Через полчаса президент представил его депутатам. Александр Александрович произнес в Верховном Совете подготовленную на ходу речь. «Внутренняя политика может либо содействовать внешней, очень активно ее продвигая, будучи крепким, надежным тылом, либо очень ее осложнять. И, к сожалению, это последнее обстоятельство имеет место». Он счел своим долгом сказать самые добрые слова о своем предшественнике. «Когда я вышел на трибуну перед депутатами Верховного Совета, рассказывал мне Бессмертных, то сказал, что испытываю чувство горечи из-за ухода Шеварнадзе, прекрасного, блестящего дипломата. В перерыве ему говорили, что он напрасно это сказал. Депутатам не понравится, да и Горбачев неважно относится к Шеварнадзе. Я на это ответил, что мне плевать», — вспоминает Бессмертных. «Проголосуют за меня или нет, я на этот пост не просился, меня вполне устраивает должность посла в Соединенных Штатах». В конечном счете депутаты почти единодушно проголосовали за Бессмертных, только 3 голоса было против. Сразу после утверждения у министра состоялась продолжительная беседа с Горбачевым. Он высказал интересную мысль, что все сливки с внешней политики уже сняты. Теперь надо заниматься конкретными делами, сколачивать реальные отношения. Представляя нового министра на коллегии МИД, Горбачев говорил: «От взятого курса мы не отказываемся. Надо идти вперед. Бессмертных всегда был рядом с Шеварнадзе. Известны его деловые личные качества, культура. Его только что допрашивал Верховный Совет. Всего 3 голоса против. Это подтверждение правоты нашей линии». Через несколько дней у Эдуарда Амросевича был день рождения. Александр Александрович приехал к нему поздравить и произнес тост за профессионального дипломата Шеварнадзе. Такие жесты, не слишком принятые в чиновном мире, где мгновенно перестают узнавать бывших начальников, производят сильное впечатление.